10 июня 2007 года. Центр спасения Кравчева, бывший склад Госрезерва номер 26. ПГТ «Тамаковка». Пробуждение его было нехорошим. Тут сказался и вчерашний перебор с коньяком, и разговор, почему-то взволновавший его. И... да он и сам не знал, что еще. Но по шкале самочувствия его состояние было резко отрицательным. Впрочем, нельзя было сказать, что он проснулся на полу и в блевотине. Дрожайшая супруга смогла стянуть с него штаны, более-менее обтереть влажными полотенцами тело, рядом оставить ведерко с водой и пустой тазик. А потом он лежал на своем диванчике и формировал новую точку зрения. На мир, который дерьмо. На товарищей, что есть стая подлых шакалов. На супругу, что забыла про бутылку холодного пива. А потом еще на одну вещь, что уже несколько часов мозолило его глаза. Что такое точка зрения? Если спросить у обычного человека, то он, скорее всего, ответит, что это жизненная позиция, с которой кто-то оценивает происходящие вокруг него события. Это правда. Но мало кто обратит внимание, что этот термин произошел от точки зрения, места, где находится наблюдатель. Его точкой зрения последние пару часов был диванчик его же кабинета. И взирал он на лежащий на полу кабинета плакат сиротариума. И хотя ему не светило в глаза солнце, и соринка не попадала в глаз, но тяжкое похмелье и скакнувшее вверх давление свое дело сделали. Его точка зрения на лист, лежавший на полу бумаги, если не изменилась, то, по крайней мере, шепнула, что тут что-то не так. А потом он заснул. Проснулся он ближе к обеду. И лишь для того, чтобы быть введенным в курс дел, произошедших с момента отъезда Ольховского, и снова вспомнил о фотографии. Он взглянул на нее уже ближе к вечеру, уже куда внимательнее, чем его предшественник Хохлов, да и он сам в первый раз. Что-то тут его настораживало. И он сам не знал, что именно. Но чем больше он вглядывался в пациентов сиротариума, тем более у него в голове вызревала мысль. Очень простая и яростная мысль. «Наебало! И меня, и Хохлова! Всех! Наебало!» То, что не увидел трезвый взгляд его предшественника, и то, что не увидел он вначале в здравом уме, смог заметить он в том состоянии, которое наступает после очень сильной пьянки. Те детали, на которые он не обращал внимания, совершенно случайно и неожиданно сложились для него в причудливую картину. Зачем ей это? Оставалось выяснить. Но вначале Кравчий, как человек осторожный, решил собрать о ней больше информации. Источников информации было несколько, и он начал с самого нейтрального, со своего предшественника. Разговор с Хохловым не затянулся, и главное, что сумел выяснить Сергей Петрович, было то, что машина с мясом, которую они перехватили в самом начале знакомства с начальницей сиротариума, была отнюдь не первой, и даже не второй. «А какой?» Кравчий перешел на шепот. Ему что-то резко сдавило горло. То ли давление, то ли жаба. 12-й. Хохлов был спокоен до усрачки. Сделав паузу, он продолжил. 12-я с заморозкой. Еще была одна с маслом и одна с крупой. Ну и там по мелочи. «А чего ж ты?» «А вы не особо и спрашивали. Приехали, скрутили». Начали расспрашивать, сколько и чего есть. «Так я вам и ответил, а про то, сколько чего было, вы меня и не пытали». Поведение Хохлова, в принципе, было вполне объяснимо. Он до приезда самоспасателей Кравчева был тут самым главным, а потом приперлись эти, и он из верховного руководства, из-за в жизнью, просто стал одним из 20 попок в его совете». Поэтому маленькая месть, заключавшаяся в утаивании критически важной информации, о которой его даже не спрашивали, была вполне объяснима. Ну и нахуя ей столько мороженой и говядины? Ведь пропадет же. Думаю, что нет. Судя по тому, что они просили моих солдатиков добыть, они пытались или даже построили что-то вроде автоклава. Короче, если у них получилось, то они могли большую часть мяса превратить в тушенку. А масло? Сергей Петрович, ты как будто в 90-х не жил. Тупо перетопило и в банке закатало. Следующим был штрафник. Молодой 16-летний паренек, выгнанный за то, что заставляли учить разную лабуду. А он ведь уже вполне освоил Ксюху и может валить обратившихся. А о том, что ранки зеленкой мазать и борщ варить, пусть у девок голова болит. Так значит, Ксюху освоил? Ну да. И кто ж вас учил? Ну, Кутуза, то есть фу, Бортник. И немного Прохор, наш завхоз. Он в МЧС раньше служил. Автомат у Сергея Петровича был, но обычный ментовский укорот. И как у человека, не любившего кровь и оружие, его Ксюха успела покрыться пылью. А сборку-разборку покажешь, как у Бортника на экзамене? То, что пацан начал делать, Игоря Петровича сначала удивило, а потом потрясло. Закрыв глаза, он примерно за 20 секунд смог разобрать цацку Сергея Петровича и еще секунд за 40 собрать обратно. Последовавший за этим допрос штрафника затянулся еще на добрый час, за время которого Петрович многое узнал и о системе подготовки в отряде ООН, и о том, что уже как минимум 30 человек умеют неплохо обращаться с Ксюхой, а через полгода это число может увеличиться и втрое, если не больше. Узнал и про странный отряд ваххабитов, который его люди несколько раз замечали в окрестностях, и про многое другое. По всему выходило, что эта сука, так он начал именовать женщину, с которой тогда, в самом начале, беседовал покойный Пицек, по крайней мере, не голодает. И не голодать будет еще как минимум год. Что она устраивает каметь с попрошайничеством не с голодухи, а сугубо в целях превентивной защиты. Что обувью и кое-какими мелочами они обеспечили себя, потроша упокоенных, Кравчева внутренне передернуло от омерзения. А остальное добывают в редких вылазках ваххабитов, группы из десятка самых взрослых и подготовленных воспитанников. И что с такой динамикой роста вооруженных юнитов скоро уже кое-кому от нее самой защищаться придется. Мысль, засевшая в голове Кравчева, наконец проросла в идею. В идею настолько очевидную, что ему даже стало обидно, почему он не додумался до этого ранее. Оставалось решить лишь два организационных момента. Надо было договориться с Ольховским и нейтрализовать добровольного информатора. Когда Моторола, стоящая на базе сюрвайера Ольховского, запеликала, и молодой возбужденный парень понесся к отцу сообщать о вызове, Кравчий уже просчитывал в уме варианты, как поступить с мальчишкой. А к тому моменту, когда Ольховский отозвался на вызов, Сергей Петрович Кравчий уже улыбался. Из трех вариантов того, как поступить с пацаном, он выбрал самый хороший. Самый хороший для него. Для Кравчева. 11 июня. Центр спасения Кравчева. Бывший склад госрезерва номер 26. ПГТ «Тамаковка». За время, проведенное в лагере спасения, Ковель Виктор Борисович, 16 лет, неожиданно для себя выяснил, что он тут, собственно, никто, и звать его никак, и что пайка тут не такая уж и жирная, но и для того, чтобы ее получить, приходится выполнить хоть и посильную, но неприятную работу, и что ему тут никто особо и не рад. Там он был равен основной массе. И даже имел вполне отчетливые перспективы своеобразного карьерного роста. А тут он стал самой мелкой сошкой. Нельзя сказать, что Виктор Борисович был тут единственным штрафником. Нет, было еще несколько пацанов из дома, которых навсегда изгоняли сюда. И в большинстве случаев возвращали, даже не довезя до Тамаковки, когда те начинали умолять дать им еще один шанс. И потому его желание быть лояльным к просьбам Кравчева и рассказать о вашем житье-бытие имело хоть и наивный, но все-таки расчет. что он, этот местный, самый главный, попросит Маман или Кутузова взять его назад. Просьба парня и его желание вернуться значительно упрощали замысел Сергея Петровича. Хотя контрразведки как таковой в их лагере не было, но все же знание об истинном положении вещей у соседей лучше было сохранять эксклюзивным, хотя бы до поры до времени. Но и эта сука раньше времени не должна была узнать, о чем он расспрашивал этого болтуна-придурка. Его нельзя было оставить тут, но и нельзя было вернуть обратно. Оставался третий вариант. И нельзя сказать, что у Сергея Петровича не было преданных людей. Были. Было несколько человек, готовых выполнить его приказ на ликвидацию Шкета. Но это было совсем не то, чего хотелось ему. Совсем не то. Это он хотел сделать сам. Лично. И так, как ему хотелось. Ехавшая по шоссе машина была зеленой, военной, открытой и единственной на шоссе. Так бы охарактеризовал ее наблюдатель, если бы, конечно, он тут был, этот наблюдатель. Но его не было, и поэтому некому было видеть, как из машины вышли двое – грузный и низкий мужчина и молодой стройный парень. Некому было видеть и то, как толстячок, показывая куда-то вдаль своему спутнику, резко отступил на шаг назад и чем-то ударил парня по голове, а затем, в смеси прыжка с падением, рухнул на потерявшее сознание тело. Но увидеть – это одно. А вот почувствовать ту боль, которая терзала тело Кравчева, не мог никто, кроме него самого. И в момент резкого прыжка Сергею Петровичу реально было очень трудно. Раны жутко болели. Один из швов так резанул болью, что казалось, что пуля вошла в тело во второй раз. Но оно того стоило. Прокручивая в уме недавние события по недавнему подавлению путча, он еще тогда, на больничной койке, обнаружил в себе что-то новое и ранее ему неизвестное. Оказалось, что воспоминания о том, что произошло в его кабинете между ним и Женей, его не по-детски возбуждают. Большое, сильное мужское тело, и его маленькая, пухлая от диабета ручка, имеющая над этим здоровяком власть. Власть над его телом, лишающая его воздуха и жизни. И все тихо, аккуратно, без криков, крови и насилия. Практически в тишине, что так любил Кравчий. Прокручивая раз за разом это в голове, Сергей Петрович никому бы, даже самому себе, не признался, что это состояние, эта ситуация ему нравится. Доставляет практически сексуальное удовольствие. И он безумно хочет ее повторения. И поэтому он даже обрадовался, когда понял, что решить вопрос с ликвидацией источника информации может... И сам лично. Удар носка с песком не был сильным. Убийца хотел лишь оглушить жертву, но никак не приводить ее раньше срока в окончательное состояние. Когда же его рука мягко легла на рот подростка, одновременно зажимая ему нос, Сергей Петрович вдруг окончательно понял, ему нравится это делать. Ему нравится так убивать. Именно убивать. Ему не хочется убить, а нравится сам процесс убивания. И если бы его можно было растянуть, он бы его растянул. В этот раз все прошло менее травматично и более спокойно, чем тогда в его кабинете. Тело прекратило попытки дышать секунд через 20. Но этого, вкупе с процессом доводки до места, ритуалом оглушения, подготовки и, собственно, приведение в окончательное состояние, этого Кравчему хватило для того, чтобы успеть дойти до нужной ему точки внутреннего напряжения и достичь катарсиса. Треск сухого выстрела в голову уже мертвому, но еще не обратившемуся подростку, вернул Кравчева на землю. Оглянувшись так, словно бы случайно тут оказался, Он ничего не увидел, кроме пустого шоссе, машины и мертвого тела. С минуты он еще стоял над убитым парнем, тяжело дыша и глядя в никуда, а потом осел, привалившись спиной к колесу. А потом он заплакал. Это не были слезы отчаяния, горя или сожаления. Просто ему было очень хорошо. Он был счастлив. Тут и сейчас. Минут через 20, тяжело перевалившись на карачки и начиная подниматься, опираясь одной рукой на колесо от машины, а другой о колено, он вдруг понял, что можно сделать еще лучше в следующий раз. Если не стрелять, а тихо и аккуратно сломать уже задушенному шею, это продлит удовольствие. Отрезка выстрела не будет нарушать и портить то блаженное состояние, в которое он погрузился после приведения тела в окончательное состояние. То, что следующий раз обязательно будет, Сергей Петрович уже не сомневался.